Глава 13. Делла Стрит с удивлением посмотрела на шефа, вошедшего в кабинет. «В чем дело? Вы туда не попали?» – спросила она. «Попал и уже вернулся. Вот теперь буду ждать телефонного звонка». Делла вопросительно подняла брови. «Полагаю, вскоре позвонит Хорас Уоррен», – пояснил Мейсон. «Попросит, чтобы я представлял его. Уоррена обвиняют в убийстве». «В убийстве?» – изумилась Делла. «Вот именно. По-видимому, он добрался до Гидеона раньше меня, но с той же идеей. Выбрал из трех возможных способов обращения с шантажистами самый радикальный – убить его». «И вы хотите сказать, что Уоррен убил его?» «По-видимому, Уоррен рассчитывал убежать и убежал бы, если бы не эта чертова пожарная тревога». «Ух ты!» – еще больше удивилась Делла. «Вероятно, они с Гидеоном встретились один на один и раскрыли друг перед другом все карты. Уоррен убил Гидеона, и я не очень-то виню его за это. Но потом услышал сирены пожарных машин, растерялся и попался в ловушку. Его взяли с поличным». «А миссис Уоррен?» «Она или была там до того, как мы подняли пожарную тревогу, или приехала туда, когда у здания уже стояли полицейские машины. Заметив их, естественно, вернулась домой. А теперь, Делла, сделай вот что. Садись в машину и поезжай к дому Уорренов. Посмотри, там ли миссис Уоррен. Если там, передай ей сообщение. Если нет, подожди ее, пока она вернется, а затем скажи ей, чтобы она никому ничего не говорила. Просто прикажи ей, чтобы она не делала никаких комментариев до встречи с адвокатом». «С вами?» – уточнила Делла. «Тебе не надо с ней оставаться», – продолжил Мейсон. «Только объясни ей, что она должна сказать полиции, что хочет сначала поговорить с адвокатом. Думаю, что представлять ее мужа буду я». «Но если его взяли с поличным, что вы сможете?» «Не знаю», – буркнул Мейсон. «Но Гидеон, безусловно, требовал денег». Зазвонил телефон. Делла подняла трубку. «Да, Герти. Мистер Мейсон будет говорить». Она повернулась к нему. «Это Хорас Уоррен». Адвокат взял трубку. «Да, Уоррен. Мейсон, меня задержали по обвинению в убийстве. Я буду через 15 минут», — пообещал Мейсон. «Ничего им не говорите, понятно?» «Ничего». «Понятно. До встречи!»